Глава 14. Жабдар. Однако сам по себе ключ еще ничего не решал. Они могли отпереть клетку, но пройти по платформе через толпу вооруженных, жаждущих крови отморозков, казалось делом немыслимым. Мабат придерживался иного мнения. Он пробыл на Тимирязевской достаточно долго, поэтому был хорошо знаком со здешними порядками. Без лишних слов он обрисовал ситуацию. Когтю не удалось наладить дисциплину. Подавляющее большинство сектантов не подчинялось никаким приказам и выполняло все поручения из-под палки. Самым действенным способом влияния на склочных и дрочливых поклонников Люцифера были галлюциногенные грибы, которые выращивал в укромных, никому неизвестных местах лично Харон. Грибы высушивали, чтобы есть просто так, или готовить отвары. Под грибами выступления Когтя проходили на ура. Однако палка имела два конца. Вечером сатанисты самостоятельно готовили галлюциногенный напиток в большом котле и напивались так, что не могли шевелить языками. И точно, сатанисты сейчас лежали в повалку у потухших костров и храпели так, что потолок осыпался. Бодрствовал только часовой. Анатолий видел, как тот сидит на мешке с песком и, опершись на свой автомат, клюет носом. Краб просто сгорал от желания открыть замок, но Мабат не торопился покидать клетку. «Мне надо несколько минут на то, чтобы подготовиться. Истратил слишком много сил, когда очищал твой мозг от дурмана. Если не восстановиться прямо сейчас, буду ни на что не годен. В последнее время от этой работы сильно болит моя голова». Мабат сел, опершись спиной на прутья клетки. Широко расставил могучие ноги и приложил ладони к своему громадному лбу. В полной тишине прошло 10, 15, 20 минут. Наконец мутант встал и кивнул крабу. Тот ловко просунул руки между прутьями решетки, повозился замком и осторожно отодвинул в сторону проволочную сетку двери. Анатолий и краб протиснулись в образовавшийся проем без особых хлопот. А вот Мабату пришлось помучиться. Только теперь Анатолий увидел, насколько огромен мутант. Он выглядел достаточно грозно и без сверхспособностей, о которых говорил краб. Троица двинулась через станционный зал, стараясь не наступить на спящих тут и там дьяволопоклонников. При этом краб, как обычно, не терял времени даром. Когда они добрались до края платформы, в руках у вора были фонарик, веревка и чей-то рюкзак. «Умоляю тебя, только не надо выкрадывать обратно свое ухо», – зашептал ему Толя. «Зачем? Чтобы похоронить его в коробочке?» – прыснул вор. «Нет, брат, я адрес запомнил. Я в следующий раз вернусь сюда за ухом этого бюрократа». Теперь предстояло миновать блокпост. Часовой клевал носом, но пройти мимо, не разбудив его, у них не получилось бы. Мабат поднял руку, призывая спутников оставаться на месте. Спрыгнул на пути и быстро подошел к часовому. Тот услышал шаги, скинул голову и поднял автомат, направив ствол в грудь мутанту. Мабат, не обращая внимания на оружие, что-то тихо сказал часовому, а затем поводил своей перепончатой ладонью в нескольких сантиметрах от его лица. Охранник тут же вытянулся по стойке смирно, скинул автомат на плечо и уставился в стену. Когда Анатолий проходил мимо, не удержался и взглянул часовому в лицо. Тот, погруженный в транс, пялился в стену, словно кроме нее не существовало ничего на свете. Мабат знал свое дело, но чудеса не давались ему даром. Мутант сжимал виски ладонями и морщился от боли. По всей видимости, гипноз истощал его и причинял ему страдания. Но как бы он себя ни чувствовал, нельзя останавливаться ни на секунду, пока они не уберутся от станции на безопасное расстояние. Но тут через пути метнулась серая тень. Звякнула, ударившись о рельсу, металлическая труба посох. В отличие от своих братьев, Харон не спал. Прижавшись к стене, он втягивал ноздрями воздух, пытаясь определить, кто шляется по туннелю ночью. Мабат оказался к слепцу ближе всех и сразу попытался применить гипноз, но ни пасы, ни слова на Харона не действовали. «Ага, «Я чую вас», — пропел старик. «Собираетесь улизнуть? Не получится, Харон не дремлет». Слепец раскрыл рот, чтобы криком поднять тревогу, но тут в дело вступил диверсант. Толя метнулся к старику, с лету врезал ему солнечное сплетение, перебивая дыхание, и зажал рот рукой. Харон оказался не таким слабым, каким выглядел на первый взгляд. Извиваясь всем телом, он пытался освободить рот и нанес Анатолию весьма чувствительный удар по ноге своей палкой. Повалить Харона на землю удалось только общими усилиями. В рот старику затолкнули его собственный мешочек с грибами. Стянули руки и ноги лоскутами одежды и бережно уложили вдоль стены. Новый сюрприз ждал беглецов уже через 50 метров. Свет фонарика выхватил из темноты стоящую на путях мотодрезину. На ней, укрывшись одеялом, спал человек. На этот раз Мабат действовал один. Он на цыпочках подкрался к спящему, положил ему руку на лоб и что-то прошептал. Человек отбросил одеяло, сел. Удивленно посмотрел на мутанта, а затем отдал ему свой автомат. Анатолий узнал одного из ганзейских купцов, успешно проведших с когтем переговоры о поставках оружия. Чистюля обрезговал ночевать на станции, где пахло, как в выгребной яме. Граждане Содружества станции кольцевой линии пользовались в метро большим влиянием, и Толя рассудил, что торгаш очень им пригодится. И как живой щит, и как пропуск, и как гарантия неприкосновенности. В конце концов, купец и сам вполне мог стать товаром, который можно было выгодно продать. Вопросов морали тут не было. Человек, решивший продать свою душу, должен был готов и к тому, чтобы выкупать свое тело. Правда, после знакомства с Мабатом, торговец больше походил на живого мертвеца, чем на человека. Однако Анатолий рассчитывал, что действие гипноза скоро закончится, и ганзеец будет достаточно вменяемым, чтобы осознать сложность своего положения и стать покладистым. Крабу очень хотелось позаимствовать мотодрезину, однако Мабат охладил его пыл. «Там, куда мы сейчас пойдем, нет рельсов». Непререкаемый тон мутанта говорил о том, что он знает путь. «Так не достанься же ты никому», — сказал вор дрезине. Он полез в двигатель и назло врагам выкрутил оттуда какую-то деталь. Мабат на самом деле оказался хорошим проводником. Когда путешественники добрались до места, где повстречали Харона, и свернули в бетонированный туннель, мутант распахнул дверь одной из подсобок. Краб и Анатолий уже побывали внутри, обследовали помещение и не нашли там ничего особенного. Мабат схватился руками за пустой железный шкаф, закрывавший противоположную стену, с легкостью оторвал его от пола и отодвинул в сторону. За шкафом в стене обнаружился тесноватый лаз, войти в который Мабат мог только согнувшись в три погибели. «Этот ход ведет к нам, на Молодежную», — оглянулся на своих спутников мутант. «Мы рыли его почти 15 лет». Краб, услышав о Молодежной, впал в уныние. «Погоди-ка, Фиолетовый, нам на Замоскворецкую линию надо. Причем здесь Филевская?» «Я не знаю, как выбраться на Замоскворецкую, но отведу вас к Жабдару, который обязательно укажет путь». Вор с самым упрямым видом скрестил было руки на груди, собираясь спорить, но из глубин туннеля, по которому они сюда пришли, послышались крики. «Кажется, погоня!» Махнув рукой, краб нырнул в проход. Анатолий последовал за ним. Очумелый ганзеец послушно двинулся за ними, влетев лбом в низкую притолоку. Последним в лаз втиснулся Мабат, придвинув на место шкаф. Краб включил уворованный фонарик. «Черт подери!» — восхитился он, оглядывая бесконечную кишку прохода. «И зачем вам потребовалось выкапывать его? В метро не ездилось!» Мабат, опустившись на колени, полз вперед на четвереньках. Рассказывать ему было не слишком удобно, и он частенько прерывался, чтобы отдышаться. «Думали, что сможем сбежать из этого проклятого места. Среди нас, знаете, были раньше метростроевцы. Они все рассказывали о запечатанных туннелях, и мы решили отыскать их. Хотели уйти как можно дальше от метро, от людей, от сталкеров, которые отстреливают нас, как экзотическую добычу, от ганзейских торгашей, которые торгуют нашими детьми, чтобы выставлять их передвижных цирках уродов. Думали, в этом новом месте будут жить только те, кого радиация сделала изгоем. Хотели прекратить всякие контакты с обычными людьми. «Слушай, брат», — встрял Краб, — «мы только за. Если вы нас, людей, там на завтрак и ужин хомячите...» «Господи, какая ересь!» — вздохнул Мабат. «Я сам человек, обычный человек. Разве есть моя вина в том, что меня упрятали в это тело? Да, на Филевской мы пьем грязную воду, дышим отравленным воздухом, болеем, гибнем, рождаемся уродами. Мы хотели уйти на станции глубокого залегания, но нас туда не пускали. Кому нужны такие соседи с лишними пальцами, с зобом, двуголовые?» «Ух ты!» — не выдержал Краб. «Делиться с монстрами водой, пищей, жизненным пространством? Нет, нормальные люди к этому не готовы. Нормальные люди готовы перерезать нам глотки и продавать наши головы в сувенирных лавках». «Я думал, мутанты приспособлены к жизни на поверхности», — осторожно сказал Анатолий. «Радиация смертельна для большинства из нас точно так же, как и для вас», — покачал тяжелой головой Мабат. «Многих гноит и убивает рак. У меня опухоль в мозгу. Ей я обязан своими необычайными способностями. Но она же меня и прикончит, и уже допивает мои силы». «Может, в следующих поколениях вы сможете...» «Наши потомки, возможно, выживут. Большинство из них уже не похожи на людей. Жаль, дети у нас почти не рождаются. Хочу верить, что те, кто родится и выживет, когда-нибудь все же станут хоть немного счастливыми. Иначе выйдет, что мои братья зря погибали во время жестоких погромов. Даром развлекали своим уродством жители богатых станций и совершенно напрасно годами рыли этот туннель. А может, мутанты и правда собраны вместе и наказаны Богом за какие-то прегрешения? Иначе с чего бы подземному ходу вывести нас не куда-нибудь, а к этим...» «Знаешь...» — Анатолий помолчал, колеблясь. «Я оказался тут из-за человека, ученого, который надеется управлять мутациями. Говорит, что хочет создать новую расу. Это сделает людей нечувствительными к радиации, поможет им вернуть власть над миром. Вот только беда, выглядит этот ученый как человек, а ведет себя как нелюдь. И создание его своему творцу подстать, они, может, и сумеют жить наверху. Только больше никто другой там жить уже никогда не будет». «Я слышу тебя», — произнес Мабат. «И вижу. Ты ждешь от меня совета?» Толя обернулся к нему и кивнул. «Чтобы создать прекрасную новую жизнь, нужно быть светлым и безгрешным, как Бог. Человек же темен и грешен. Он думает о власти и выгоде, поэтому он умеет порождать только монстров. Уж мне, монстру, ты можешь поверить», — грустно усмехнулся великан. «Я должен его убить», — сказал Анатолий Мабату и себе. «Делай, что должен», — произнес тот. Самодельный ход хоть и не впечатлял своими размерами, зато был прорыт по всем правилам землеустроительного искусства. Через каждые 5 метров земляной потолок подпирали металлические трубы с фланцами на обеих концах. В наиболее опасных местах стены укреплялись проволочной сеткой. Единственным неудобством была низкая высота туннеля, пришлось идти согнувшись, и Анатолий хотел сделать привал, чтобы дать отдых затекшей шее. Однако в этот момент в горло ему уперлось холодное железо, а чьи-то пальцы впились в его волосы. «Как вы меня сюда притащили?» — вопил вышедший из гипнотического транса купец. «Ведите назад, или я перережу ему глотку!» Краб подобрал оброненный Толей автомат и попытался наставить его на очнувшегося гонзейца. «Ну-ка, опустил нож, падла!» — заорал он, что было сил. «Стрелять буду!» «Не вздумай!» — закричал Толя, увидев в глазах вора безумную искру и испугавшись ее. «Отойди, бомжара, а то кровью забрызгает!» — орал торговец, слишком сильно вжимая нож в Толину шею. «Ты кого бомжарой назвал, фраер?» — крикнул краб, щелкая предохранителем. «Если бы не Маббат, через несколько секунд случилась бы кровавая баня». Мутант оставался спокойным. Он просто сказал гандейскому купцу: «Зачем ты взял в руку раскаленный прут? Брось, а то обожжешься!» Гандеец отпустил Толю, отшвырнул нож и замахал рукой так, будто на самом деле получил ожог. «Сейчас ты успокоишься и пойдешь с нами», — продолжал Маббат, пристально глядя в глаза купцу. «Ты не станешь больше кричать и драться». Купец кивнул в ответ. Его руки повисли, как плети, а голова поникла. Новая гипнотическая атака лишила мутанта последних сил. Опираясь рукой на стену, он с трудом сел, прижал руки к вискам и застонал. Анатолий хотел помочь Маббату подняться, но тот отстранился. «Дальше пойдете одни». «Мы тебя не бросим. Если надо, будет на плечах дотащим», — мотнул головой Толя. «Пришлете помощь», — отмахнулся мутант. «На молодежное попросишь, чтобы тебя провели к Жабдару. Только к нему самому. Все, уходите. Мне тяжело говорить». Маббат уронил голову на колени и больше не произнес ни слова. Остаток пути пришлось проделать втроем. Гандеец больше не приходил в себя. Шагал неутомимо и механически, как игрушечный солдатик с пружинным ключом в спине. Через некоторое время Анатолий перестал опасливо оглядываться на пленника, свыкнувшись с ним, как с прибившейся к отряду дворнягой. На молодежной они оказались неожиданно для самих себя. Лаз, казавшийся бесконечным, тянувшийся километр за километром, вдруг сделал последний поворот и закончился прямым выходом на пути. Тут же стояли груженные грунтом вагонетки, на которых строители увозили из лаза породу. Чужаков тут же обнаружили. Два молодых человека с бледными лицами, одетые в длинные плащи цвета хаки, спрыгнули с платформы на пути. «Отдайте оружие», — спокойно, с достоинством попросил один. «На молодежной с автоматами разрешается ходить только часовым». Анатолий без препирательств сдал автомат. Он внимательно смотрел на часовых, пытаясь отыскать у них признаки мутации, но не увидел ровным счетом ничего. Может быть, они скрыты под плащами? На платформе молодежной царил образцовый порядок. Выложенный серым и розовым гранитом, пол был чистым, а места для костров огорожены кирпичными бордюрами. Между двумя рядами колонн располагались палатки, заплатанные, износившиеся. На многих из здешних жителей трудно было смотреть без содрогания. Те, что внешне казались настоящими, неизмененными людьми, выглядели чрезвычайно болезненно. У многих на шее висел огромный зоб, распухшая щитовидная железа — верный признак лучевой болезни. Двухголовых на платформе видно не было, но и без них станция напоминала настоящий паноптикум. Пару раз Анатолию еле удавалось подавить желание перекреститься. Гостей проводили в большую палатку, где изуродованный радиацией мужчина средних лет подробно расспросил их о побеге с Тимирязевской. Услышав об оставшемся в туннеле Маббате, он немедленно приказал снарядить спасательный отряд. «Хотите видеть самого Жабдара?» Мужчина вывел Анатолия из палатки и проводил к стальной двери, расположенной в конце зала. Анатолий ожидал, что подчиненный отправится к начальнику с докладом, но тот просто кивнул и отступил в сторону. Прежде чем толкнуть дверь, Толя вздохнул поглубже. На платформе ему пришлось насмотреться такого, каким же чудовищем должен быть предводитель мутантов. В помещении царил полумрак. Зеленоватый свет, исходивший от флюоресцирующей плесени на стенах, почти не рассеивал темноту. Поэтому того, кто сидел в дальнем углу комнаты, различить было невозможно. «Я не переношу света», — произнесло существо хрипловатым магнетическим голосом. «Много лет назад моя кожа стала прозрачной. Я закрываю веки, но темнота не приходит. Чтобы заснуть, мне приходилось завязывать глаза. Ноги отсохли. И вот уже полжизни я ползаю, как червь. Толя вздрогнул. Жабдар испустил тихое свистящее сипение. Смех? Или как змея. Раньше, когда в этом мире были еще стороны света, на севере жили люди, которые верили в Жабдара, великого змея, который охраняет вход в запретное царство духов. Я взял себе его имя. Когда живешь столько лет в полной тьме, начинаешь видеть в ней вещи, недоступные обычным людям. «Духов?» — тихо спросил Анатолий. «Зачем тебе знать?» — засвистел снова Жабдар. «Когда столько времени живешь в темноте, начинаешь видеть себя изнутри. Я вижу свое сердце и могу остановить его в любую секунду. Я бы избавил от мучений себя, но обрек бы на муки свой народ». Он замолчал. «Меня зовут...» Не выдержав тишины, начал Анатолий. «Странник Том. Я слышал о тебе», — кашлянул из темноты Жабдар. «От кого?» — нахмурился Анатолий. «От метро», — засвистел человек-змей. «Я знаю, что ты хороший человек. Знаю, что ты веришь в простые истины, что хочешь спасти мир. Мир жесток, но ты хочешь спасти всех, чтобы уцелели те немногие, кто тебе дорог. Ты хороший человек. Думаешь, старик-философ, книги которого ты так любишь, предвидел прекрасный новый мир, справедливое чудесное общество? Не предвидел. Придумал. Он сам был хороший человек, а его использовали головорезы. Ты думаешь, когда-нибудь его учение сможет изменить людей? Но тут одна беда. Не все желают верить в то же, во что веришь ты. Бывает, приходится заставлять. Бывает, приходится убивать. Случается вырезать вместе с семьями за идею. Идеалисты беспощаднее бандитов. Будь осторожен на этом пути. Жабдар снова умолк. «Мне нужно в большое метро», — произнес Анатолий. «Надо найти человека, который сделал чудовищ из моих товарищей, который пытался убить меня, который хочет переделать людей. Надо найти Корбута». «Корбута? Я слышал о нем. Ты хочешь смерти этому человеку?» «Я должен убить его. Должен отомстить за своих. Должен помешать ему выковывать монстров, прикончить его, взорвать лабораторию, сделать то, ради чего я отправился в этот поход. Я вижу настоящее, но мне недоступно будущее. Тебе окажут всю необходимую помощь. Но не думай, что, умертвив этого человека, ты изменишь мир к лучшему. У гидры много голов, вырастут новые». Жабдар утих, словно давая Толе возможность возразить. Но тот ничего не хотел говорить. Он только сопел упрямо и сжимал кулаки. Тогда человек-змей продолжил. «Неподалеку от этой станции есть один забавный туннель. Автомобильный, без рельсов. Его строили как один из отходных путей для советских вождей. Туннель небезопасный, и радиация там высокая. Но все же в нем не так опасно, как на поверхности. Выводит он к кольцу. Я слышал, с вами идет человек из Ганзы». Толя кивнул, спрашивая себя, говорил ли об этом он кому-либо на молодежной. Кажется, не говорил. Что же выходит, духи нашептали? «Пришли ко мне этого человека сейчас. Я попрошу его помочь вам. Какое-то время он будет считать вас своими друзьями. Но помни, мои возможности не беспредельны, поэтому расстаться с ним следует при первой возможности. И последнее, странник Том. В туннеле, который выведет вас на кольцевую, вы повстречаете мутантов, окончательно потерявших человеческий облик. Не применяйте оружие против них, пугает только внешний вид. В остальном это самые безобидные из существ, которых я знаю. Почти животные, уже утратившие всякую связь с цивилизацией. Прощай, Том. Подойди ближе и дай мне пожать твою руку. Анатолий, переступив через себя, выполнил просьбу Жабдара. Выпавшая из темноты бледная, исхудавшая рука была единственным, что он увидел. Пока ганзеец находился у Жабдара, Анатолий присоединился к крабу, уплетавшему за обе щеки какое-то варево из шампиньонов. Краб со свойственным ему непостоянством объяснил, что ему очень нравится на молодежной. Анатолий, думая о здешнем радиационном фоне, ел без особого аппетита и, не поддерживая болтовни спутника, молча наблюдал за тем, что происходит на станции. Обитатели молодежной выходили из своих палаток и направлялись к краю платформы. На путях что-то происходило. Анатолий встал и, пройдя сквозь толпу, увидел то, что заставило мутантов покинуть свои жилища. Парни, первыми встретившие Анатолия и спутников, несли Маббата. Могучие руки великана бессильно болтались, глаза были закрыты, а фиолетовые губы почернели. Мутант отдал последние силы для того, чтобы вырваться из плена и умереть среди своих собратьев. Прощаясь с Маббатом, мужчины молодежной откинули капюшоны, обнажив лысые головы. Анатолия кто-то тронул за плечо. Рядом с человеком, проводившим Анатолия к Жабдару, стоял улыбающийся во весь рот ганзеец. Он протянул руку. «Михаил, а ты, кажется, Анатолий?» В такой момент улыбка купца выглядела неуместной. Но что взять за загипнотизированного? Анатолий пожал протянутую руку. Троицу отвели в одну из палаток, где, как обещал Жабдар, их ждали автоматы, фонарики, рюкзаки с едой и, что самое главное, пара отличных ботинок.